Иногда, как раскаиваясь, природа бросает кость тем, кого калечит и отвергает. Получается, это принимает форму некоего искусства, большей частью бесполезного или же гипертрофированного интеллекта. Когда Сандеру Сандеру было 4 года, он мог назвать все 149 обитаемых миров галактики. Когда ему исполнилось 5, он мог назвать основные континенты всех планет и грубо набросать их на пустых глобусы. К тому времени, когда ему сравнялось 7, он знал все страны, штаты, провинции и главные города всех континентов на всех 149 обитаемых мирах. В свое время он посвящал чтению учебников ландографии, истории, ландологии и популярных атласов путешественника. Еще он изучал бортовые журналы и фильмы о путешествиях. Его глаза были ничего не забывающие кинокамерой. Так, во всяком случае, казалось, потому что, когда ему исполнилось 10, ни в одном городе в галактике не осталось чего-либо, чтобы Сандер Сандер не знал. И он не остановился. Миры зачаровывали его. Он собрал библиотеку путеводителей и дорожных карт. Он изучал архитектурные стили, основные отрасли промышленности, расовые типы, местных животных и местную флору, указатели, отели, рестораны, аэропорты, пристани и космопорты, стили одежды и украшений, климатические условия, туземные искусства и ремесла, гастрономические пристрастия, виды спорта, социальные институты, верования и обычаи. Когда он получал в 14-летнем возрасте докторскую степень по ландографии, его устные экзамены принимались через двустороннее телевидение, и все потому, что он боялся выходить из дома. До этого в своей жизни он делал это 3 и каждый раз получал новую травму. Во всех 149 обитаемых мирах галактики не существовало лекарства от некой формы мускульной атрофии. Это обстоятельство делало невозможным для Сандера обращение в течение хотя бы нескольких минут даже со сверхлегкими протезными устройствами без утомления и безумной боли. А чтобы выйти наружу, его требовалось 3 таких устройства – 2 ноги и правая рука, дабы возместить те, которые он недополучил где-то на конвейере перед появлением на свет. Не желая страдать от этой боли или от боли, возникающей от встречи с людьми, не похожими на его тетушку Фэй или его няню мисс Барбару, он сдавал свои устные экзамены по телевизору. Если бы Брилский университет на Тамбеке не находился на противоположной от дома Сандера стороне этой маленькой планеты, профессора сами бы приезжали к нему, потому что очень его уважали. Его 855-страничная диссертация «Некоторые замечания гравитационной и матричной теории управления формированием сходных материков на несходных планетных телах» привлекла внимание самого университета Межзвездной Федерации на Земле. Хотя Сандеру не дано было увидеть Землю. Его мускулы были так слабы, что могли выдержать лишь слабую гравитацию таких планет, как Дамбек. И случилось так, что советники правительства Межзвездной Федерации полностью прослушали устные экзамены Сандера и его защиту диссертации. Адъюнкт-профессор Бэйнс был одним из очень немногих друзей Сандера. Они даже несколько раз встречались лично в библиотеке Сандера. Бэйнс часто намекал, что хотел бы позаимствовать некоторые книги, а затем приходил и оставался у Сандера всю вторую половину дня. Когда экзамены закончились, адъюнкт-профессор задержал связь на несколько минут, чтобы поболтать с Сандером. Именно в этом разговоре Бэйнс и обронил между делом замечание о почти бесполезном с академической точки зрения таланте Сандера. Услышав это, правительственный чиновник Ригелианин навострил уши. Чиновник был озабочен продвижением по службе и смутно вспомнил кое-что. Один профессор Бэйнс упомянул, что однажды Сандер Сандер просмотрел 30 отобранных наугад фотографий мест, разбросанных по всей цивилизованной галактике, и что те же фотографии были заложены в LL-компьютер. Сандер правильно назвал планету во всех случаях, материк в 29, округ или территорию в 26, и в 23 случаях он установил координаты места с точностью до 50 квадратных миль. LL-компьютер правильно назвал планету в 27 случаях. Это занятие не было любимым у компьютера. Так выяснилось, что Сандер Сандер знал почти о каждой богом забытой улице в галактике. Через 10 лет он знал их все. Еще через 3 года ригелянин бросил свою работу, проникнувшись к ней внезапным отвращением, и перешел в частный сектор, где зарплата была лучше, а продвижение по службе чаще. Однако его памяти сохранившиеся записи... Бенедикт Бенедикт родился и вырос на водянистом мире Кьюм, и он обладал магической способностью делать своим врагом каждого, кого встречал. На то были свои причины. В то время как для одних людей высшим удовольствием является выпивка, другие наслаждаются обжорством, третьи ленивы или же предаются разврату, для Бенедикта смыслом жизни стала сплетня. Он был великим треплом. Сплетня была его едой и питьем, его сексом и его религией. Пожать ему руку было ошибкой, часто катастрофической. Когда он цеплялся за вашу руку, встряхивая ее и улыбаясь, его глаза вдруг влажно выкатывались, и слезы капали по жирным щекам. Происходило это вовсе не из-за глубокой печали. Это было телесное выражение его паранормальной реакции. Он видел ваше прошлое. Кроме того, он был избирателен. Он видел только то, что искал, а искал он порок и ненависть. И что зачастую еще хуже – любовь. Он искал преступления и беспокойство, воспоминания о страданиях, боли, тщетных усилиях, слабости. Он видел все, о чем сам человек хотел бы забыть, и болтал об этом. Если вы счастливы, вас он обойдет молчанием. Но если вы были знакомы с кем-то, с кем он даже встречался, пожав руку, и если это в чем-то уличает, то он начнет при всех говорить именно об этой личности. Он расскажет все о жизни этого человека, потому что ваша реакция ему гораздо интереснее, чем оскорбительное вмешательство в ваши личные проблемы. И вы полусонно и покорно будете выслушивать его, парализованные его глазами, голосом, рукой, и будете уязвлены и раздавлены. Потом он уйдет и расскажет другим о вас. Вот таким человеком был Бенедикт Бенедикт. Он, вероятно, не сознавал, сколь сильно его ненавидели, потому что его жертвы не чувствовали ненависти, пока он не удалялся со словами «всего доброго». Он оставлял своих слушателей с ощущением только что изнасилованных, а позднее со страхом, болью или отвращением, заставлявшими их скрывать происшедшее и стараться поскорее забыть его. Или же они продолжали всегда тихо ненавидеть его, потому что он был опасен. Бы, надо сказать, у него были могущественные друзья. Он был в высшей степени социальным животным. Он любил внимание, он хотел, чтобы им восхищались, он жаждал слушателей. А кое-где он всегда мог найти аудиторию. Он знал так много секретов, что его терпели в деловых кругах, выслушивая в обмен на эти секреты. И, разумеется, он был богат, и состояние его быстро росло. Пришло время, когда ему все труднее и труднее стало знакомиться с новыми людьми. Его репутация распространялась в геометрической прогрессии к его болтовне, и даже те, кто слушал его, предпочитали сидеть в дальнем углу комнаты, где-нибудь возле двери, приняв достаточное количество алкоголя, чтобы хоть немного заглушить собственные воспоминания. Источник его богатства заключался в том, что способности Бенедикта простирались и на неодушевленные предметы. На Кьюме, мире, чью твердь скрывали океаны, минералы были редкостью. Если ему приносили образец, он мог, подержав его и оросив слезами, рассказать, где именно нужно копать, чтобы вскрыть главную жилу. По одной рыбе, пойманной в безбрежных водах Кьюма, он мог проследить движение косяка. Роняя слезы, он мог дотронуться до ожерелья и светящегося жемчуга и указать место, где следует искать этот жемчуг. Поэтому страховые ассоциации и кредитные компании хранили особые архивы для Бенедикта. Ручку, которой человек подписал свой контракт, выброшенный им окурок, синтетический носовой платок, которым ему случалось вытереть пот со лба, остатки сданные на анализ крови, так чтобы Бенедикт мог использовать свои способности против тех, кто предал эти компании и сбежал, тех, кто нарушил их законы. Бенедикт не наслаждался своими способностями, он просто пользовался ими. Потому что он был одним из 19 известных 149 населенных мирах галактики паранормов, и по-другому он не умел. Кроме того, иногда он помогал и гражданским властям, если находил их действия справедливыми. Если же он так не считал, то внезапно терял свои способности до тех пор, пока нужда в них не отпадала. Впрочем, случалось это не слишком часто, и благодетелем тут выступал Бенедикт Бенедикт, оплатили ему хорошо, и талант его был лабораторно проверен и клинически испытан. Он единственный мог прочитать узоры мысли, возникающие вне его собственного черепа. Линкс выглядел как пляжный мяч с бородой, как жирный патриарх с темной повязкой на глазу, как человек, который любит выпивку и хорошую еду, простую одежду и компанию простых людей. Он часто улыбался, и голос его был мягким и мелодичным. В молодые годы он вел самый впечатляющий счет убийств среди всех агентов, когда-либо служивших в Центральной разведке Межзвездной Федерации. 48 человек и 17 злобных представителей чуждых форм жизни Линкс отправил к праотцам за свою 50-летнюю службу полевым агентом. Он был одним из трех людей в галактике, оставшихся в живых после полувековой работы на ЦРМФ, Центральную разведку Межзвездной Федерации. Он с комфортом жил на правительственную пенсию, несмотря на трех жен и орду внуков. Его иногда приглашали в качестве консультанта, и еще у него была некая почасовая миссионерская работа на стороне. Линкс верил, что вся жизнь составляет единое целое, и что все люди – братья, и любовь в большей мере управляет деяниями людей, чем ненависть и страх. Он даже убивал с любовью, а перед тем в синклите спокойствия неизменно с уважением и почтением упоминал личность и дух человека, которому была предназначена смерть. Это рассказ о том, как Линкса вызвали с Асанны, мира великого и славного огня божественной жизни, и объединились с Сандором и Бенедиктом для охоты на Виктора Корга, человека без сердца. Виктор Корга был капитаном «Кенгуру». Виктор Корга был главным астрогатором, первым помощником капитана и главным инженером «Кенгуру». Виктор Корга был самим «Кенгуру». Когда-то «Кенгуру» был гордым гвардейским кораблем, эбеновой поганкой, усеянной алмазными бородавками сверхсветовых двигателей. Когда-то «Кенгуру» уверенно скакал по пограничным мирам Межзвездной Федерации, верша уникальное правосудие Единого Галактического Кодекса в тех местах, где не было другого закона. Когда-то «Кенгуру» под командованием капитана гвардии Виктора Корга вольно странствовал в глубоком космосе и стал легендой под легендарными небесами. Ужас пиратов и злобных чужаков, гроза нарушителей кодекса и бельмо в глазу каждого из них, Корга и его мерцающий гриб, за один день способные сжечь целый континент, были гордостью гвардии, лучшими из лучших, сливками со всего состава службы. К несчастью, Корга предал. Он стал мерзавцем, изменником, бывшим героем. После 45 лет службы, за 5 лет до пенсии, он потерял весь свой экипаж в самовольном рейде к пиратскому оплоту на планете Килш, которая могла бы стать 150-м обитаемым миром Межзвездной Федерации. Едва живой, он ползком преодолел половину бесконечной заснеженной равнины Брилд на главном материке Килша. И в тот момент, когда смерть уже возвещала ему о своем приближении, он был выхвачен с ее дороги Дриллен, кочевым племенем уродливых и разумных четвероногих, которая приняла его к себе, излечила раны, кормила и давала ему тепло. Позднее, с помощью Дриллен, он вытащил «Кенгуру» и все его вооружения из-подо льда, в котором корабль прожег себе дыру на сотню футов вглубь. Не имея экипажа, он обучил Дриллен. С Дриллен и «Кенгуру» он атаковал пиратов и победил, но не остановился на этом. Нет. Когда ему сообщили, что Дриллен в соответствии с Единым Кодексом подлежат смерти, он предал свою собственную расу. Дриллен отказались переместиться в один из славных миров резервации. Они не ушли из того мира, который должен был стать 150-м населенным миром в галактике, точнее, в Межзвездной Федерации. Тогда был отдан приказ об их уничтожении. Капитан Корга протестовал и был изгнан из гвардии. Капитан Корга угрожал и получил угрозы в ответ. Капитан Корга сражался, был убит, воскрешен, избежал заключения и был объявлен вне закона. Он взял с собой «Кенгуру». В дни своей славы тот назывался «Счастливый Кенгуру». Теперь это был просто «Кенгуру». Когда лучи трактора настигли корабль, а вибрация проникла сквозь его эбеновую скорлупу и стала терзать плоть бывшего капитана, Корга позвал к себе шестерых Дриллен, погладил шерсть малы своей любимицы, открыл рот, чтобы говорить, и умер, сказав лишь одно: «Простите». Но убившие его дали ему новое сердце. Старое разорвало себя и не могло быть исправлено. Они поместили старое сердце в сосуд и вставили ему сверкающее стерильное яйцо пульсирующего металла, которое расширялось и сжималось через интервалы, зависящие от того, что говорили компьютеры размером с зернышко, имплантированные в его тело, о дыхании, составе крови и состоянии каждого из органов. Зернышки и яйцо поддерживали его жизнь. Когда победители уверились, что это действительно так и может продолжаться сколь угодно долго, они известили его о возбуждении дела военно-полевым судом. Он, однако, не стал ждать назначенного процесса. Нарушив честное слово офицера, он сбежал с базы гвардии, взяв с собой Малу, единственную оставшуюся в галактике Дриллин. Пятеро ее товарищей не вынесли научного исследования их внутренней структуры, а остатки расы наотрез отказались от перемещения. Затем человек без сердца повел войну против человечества. Покорение любой планеты требует колоссальных расходов. На нее обрушиваются все сверхмощные разрушительные силы, подвластные человеку, и лишь для того, чтобы довести мир до состояния первичного хаоса, а затем извлечь из него коммерчески оправданные ингредиенты. Древние хроники могут рассказать вам о грабительских разработках на материнской планете в давно ушедшие времена. Что ж, варварские способы, применявшиеся тогда, имели те же цели и приводили к тем же последствиям, только все это было значительно меньше по масштабам. Представьте себе сотню миль большого каньона, возникающего за одну ночь. Представьте смену тысяч геологических эпох, приходящую в мгновение ока. Вспомните все ледниковые периоды на Земле и спрессуйте их в один сезон. Это даст вам грубое представление о темпах и результатах. Покорение любой планеты требует и колоссального труда людей. Людей, которые бурят, взрывают, режут и промывают для гигантских добывающих синдикатов. Эти люди хорошо обучены и готовы к большому риску, хотя, возможно, всего лишь на год ради высокой зарплаты. Эти люди, поражающие по 3 мира в год, падающие на эти миры с небес в кораблях полных дельцов, в горнодобывающих космобазах, слетающиеся со всей обитаемой галактики, вооружившиеся всей мощью сверхорудий и изощренные мысли, несущие на челе своем печать солнечного феникса, а в глазах холод преодоленных пространств. Они знают, как подчинить себе атомы каждой из планет и как направить смерчевые хоботы, всасывающих вихри из грузовых кораблей на другой стороне неба. И они делают это основательно и умело, и не без шика, занятных традиций, песен и смеха, ибо они трудяги, вкалывающие назло самому времени, которое есть деньги, чтобы загнать тоннаж, который тоже есть деньги, и чтобы побить своих конкурентов на рынке, который исключительно важен, так как цена каждого мира определяет будущие продажи на много месяцев вперед. Это люди, держащие в одной руке пламя, а в другой ураган, приезжающие со своими семьями и всем имуществом, создающие временные столицы, творящие свое магическое действо и исчезающие подобно миражам. Вот теперь вы знаете, что происходит и кто представлен на сцене. Весь фокус же в том, что покорение планеты требует значительных расходов. Доходы же, не поймите неправильно, более чем пропорциональны. Только фокус-то опять в том, что они могли бы быть еще больше. Как? Ну, во-первых, тяжелое оборудование, используемое на этих работах, в основном вполне заменимо. А именно оборудование, размещаемое в столицах переселенцев. Перемещение его дорого. Если же обойтись без этого, будет намного проще. Поэтому, ну, что действительно дешевле, производить новые блоки, чем тащить на край галактики старые? Добывающие синдикаты не производят их, а в действительности и не хотят производить. Производящие синдикаты в той же мере любят делать новые блоки, в какой добывающие любят терять старые. И это, конечно, арендованное оборудование или же оборудование, платежи за которые финансирующим ассоциациям еще не произведены, потому что при отсроченных платежах легче одергивать налоговую службу Межзвездной Федерации каждый финансовый год. Уничтожение блоков было бы преступлением, нарушающим либо соглашение с датчиком арендатора, либо Межзвездный коммерческий кодекс. Но бывают аварии. Часто, слишком часто, чтобы способствовать благополучной статистике. Избравшие такой способ становятся на скользкую грань. Конечно, страховые компании проводят расследование, но в конце концов вздыхают и выплачивают компенсационную выплату владельцам страховых прав на пропавшее оборудование. И фрахтовщиков это устраивает. Они могут сбыть товар раньше конкурентов, так как в этом случае меньше требуется демонтировать, грузить и переправлять. Время сбережется, обязательства выполняются с опережением, вдобавок сокращается стоимость и обеспечивается основа для завоевания следующего мира аналогичным способом. И всем хорошо, кроме страховых компаний. Ну что? Что, спросите вы, может случиться во временном Нью-Йорке, который забит до отказа тяжелым оборудованием и людьми? Ну, некоторые назовут саботаж. Другие — массовые убийства, несанкционированную войну, молнию Корга. Ибо еще древними сказано: если тебе нужен свет, лучше поджечь город, чем проклинать темноту. Корга не проклинал темноту много раз. день, когда они вместе прибыли на Дамбек, Бенедикт протянул руку для пожатия и, улыбаясь, произнес: «Мистер Сандер». Затем его улыбка пошла на убыль и вовсе исчезла с лица. Руку ему пожала искусственная рука. Сандер кивнул, опустив глаза. Бенедикт повернулся к массивному человеку с повязкой на лице. «А вы Линкс?» «Правильно, брат мой. Вы должны извинить меня, что я не подаю руки. Рукопожатие противоречит моей религии. Я верю, что жизнь не нуждается ни в каких заверениях». «Конечно», — сказал Бенедикт. «Я когда-то знал человека из Дамбека. Он был контрабандистом гнила по имени Уортен Уортен». «И соединился с великим огнем», — хмыкнул Линкс. «И сейчас он мертв. ЦРМФ арестовал его 2 года назад. Он прошел к огню, когда попытался избежать заключения». «Да», — оживился Бенедикт, одно время сам пристрастившийся к гнилу. «Знаю, я читал его досье в связи с другим случаем. Дамбек полон контрабандистов гнила, Сандер». «О, ну тогда давайте потолкуем об этом Корга». «Конечно, Линкс». «Да, Сандер. Человек ЦРМФ рассказал мне, что многие страховые ассоциации подали протесты своим представителям Межзвездной Федерации». «Это правда, Линкс». «Да, Сандер, кусая губы. Джентльмены не будут возражать, если я передвину свои ноги». «Вовсе нет, Линкс. Мы все заняты одним делом, и наши собрания могли бы проводить без излишних церемоний». «Пожалуйста», — сказал Бенедикт. Сандер наклонился в своем кресле и подернул рычаги управления. Последовали 2 глухих удара, затем он откинулся назад и оглядел полки с глобусами. «Протезы причиняют вам боль?» — спросил Бенедикт. «Да, Сандер». «Вы попали в аварию?» «Врожденная». Линкс поднял к свету графин с коричневатой жидкостью и посмотрел сквозь него. «Это местный бренди. Вполне приличный. Напоминает бандлские ксмили, только не вызывает привыкания. Попробуйте». Линкс продержал графин перед собой весь тот вечер. «Корга – разрушитель собственности», — сказал Бенедикт. Сандер кивнул. «И обманщик страховых компаний, поджигатель планет, дезертир из гвардии». «Убийца», — добавил Сандер. «Изофил», — закончил Бенедикт. «Ай», — произнес Линкс, чмокая губами. «Он такой большой нарушитель общественного спокойствия, что должен быть найден и проведен через огонь для очищения и возрождения». «Да, мы должны вычислить и убить его», — сказал Бенедикт. «Все необходимое, оно здесь?» — спросил Линкс. «Да, фаза волновой передатчик для мгновенной связи в соседней комнате». «И?» — спросил Бенедикт. «Другое в нижнем ящике этого стола с правой стороны». «Тогда почему бы нам не приступить прямо сейчас?» «Да, а почему бы и нет?» «Очень хорошо. Значит, один из вас должен открыть стол. Оно в коричневом стеклянном сосуде в глубине ящика». «Я возьму его». Горестный всхлип вырвался у Бенедика некоторое время спустя, после того, как он долго сидел с рядами глобусов за спиной, со слезами на щеках и сердцем Корга, зажатым в руках. «Холодно и туманно». «Где?» «Это тесное место. Комната? Каюта. Панели приборов, гудение. Холодно и все, везде углы. Вибрация. Боль!» «Что он делает?» — спросил Сандер. «Сидит, полулежит, ложи, плетеные вокруг него, что-то покрытое мехом сбоку от него. Спит. Искажено, углы, все неправильно. Боль!» «Кенгуру в прыжке», — сказал Линкс. «Где он идет?» — спросил Сандер. «Боль!» — закричал Бенедикт. Сандер опустил сердце себе на колени. Бенедикт начал дрожать, вытирая слезы тыльной стороной ладони. «У меня болит голова», — объявил он. «Выпейте», — протянул Линкс стакан. Бенедикт выпил стакан и протянул руку, чтобы налить еще. «Где я был?» Линкс пожал плечами. «Кенгуру шел где-то в сверхсветовом прыжке, и Корга находился в гипносне. Во время прыжка пребывание в полном сознании сопровождается малоприятными ощущениями. Расстояние и время искажаются. Вы нашли его в скверном состоянии, под воздействием снотворного и сжатия континуума. Возможно, завтра будет лучше». «Очень надеюсь». «До завтра». Завтра, да. Была еще одна вещь, добавил Бенедик. В мыслях Корга. Солнце там, где его раньше не было. Солнце зажег он, спросил Сандер. Да. Воспоминания? Нет, он летит, чтобы сделать это. Линкс встал. Я свяжусь с РМФ и уведомлю их. Пусть проверят, какие меры сейчас в разработке. Есть ли у вас представление о том, как скоро? Нет, точно я сказать не могу. На что похожа планета? Океаны, очертания континентов? Спросил Сандер. Ни на что. Мысль не была столь оформленной, а отчетливой была только ненависть. Сейчас я вызову доктора, и мы попробуем еще раз. Завтра. Сейчас я устал. Тогда вам лучше всего поспать. Да, с вашего позволения, я именно так и сделаю. Доброй ночи, мистер Бенедикт. Доброй ночи. Спите с миром в сердце великого огня. Предпочел бы что-нибудь попрохладнее. Мала всхлипнула и придвинулась поближе к своему Корга. Ей снился дурной сон. Они снова были на огромной снежной равнине Брилт, и она старалась помочь ему идти. Он скользил, все время падал, и с каждым разом лежал все дольше, и вставал с каждым разом все труднее, и даже двигался вперед все более медленным шагом. С каждым разом. Он пытался разжечь огонь, но снежные дьяволы крутились и опрокидывались, как сосульки, падающие с семи лун, и пляшущие зеленые огни меж его ладони умирали, не успев родиться. Наконец, на вершине ледяной горы она увидела их. Их было трое. С ног до головы одетые в пламя. Их пылающие головы вращались и вращались и вращались. Затем один наклонился и понюхал землю, встал и указал в их направлении. Потом они уже умчались вниз по склону горы, разбрасывая огни, растапливая дорогу, по которой двигались, прыгая через сугробы и ледяные скалы, протягивая вперед руки. Они неслись молча, останавливаясь только тогда, когда один втягивал носом воздух. Теперь она могла слышать их дыхание, ощущать их жар. Через несколько мгновений они были рядом. Мало всхлипнула и придвинулась поближе к своему Корга. Три дня старался Бенедикт, сжимая сердце Корга, как магический кристалл, орошая его слезами, почти заставляя жить. Его голова болела часами, всякий раз, когда он сталкивался со сжатием континуума, и он долго и обильно плакал после каждого такого контакта. Раньше он всегда вовремя уходил от непосредственной боли. Ему было больно, когда он касался Корга и когда его разум всасывался через черный туннель в небе. И все равно он делал это 11 раз за те три дня, в которые его сила ушла. По-настоящему. Застыв, как капля темного металла на корпусе кенгуру, он сквозь 600 миль пристально всматривался в пылающий очаг, который поддерживал на температуре закалки стали. И он ощущал себя куском металла, лежащим там, на наковальне, ждущим, когда упадет молот, ждущим, когда молот ударит опять и доведет его до новой прочности, когда будет все больше и больше разбивать в нем то, что было основой, то, что знало, жалость, раскаяние и вину. Опять. И оставит только ту твердую форму ненависти, которая жила в самой сердцевине слитка и требовала непрерывных ударов молота и жара. С каплями пота на лбу, улыбаясь, Корга снимал фильм. Когда один из 19 известных в 149 обитаемых мирах галактики паранормов внезапно теряет свои способности и теряет их в самый решающий момент, это похоже на старые сказки, в которых принцесса в один прекрасный день заболевает неизвестно чем, и король и ее отец собирает всех своих мудрецов и созывает лучших врачей королевства. Большой папа ЦРМФ созвал подобным образом мудрецов и консультантов из различных мыслящих автоматов и медицинских киберпсихологов, включая находящихся в университете Межзвездной Федерации на самой Земле. Но, увы. В то время как каждый поставил диагноз, ни у кого не было предположений, непосредственно приемлемых для всех. Бомбардировать таламус больного бета-частицами. Гипногрессия к внутриутробному состоянию с восстановлением до предтравматического момента жизни. 6 недель на спутнике удовольствия и по 2 таблетки аспирина через каждые 4 часа. Есть такая старая операция, лоботомия. Побольше жидкости и зелени. Нанять другого паранорма. Ну, по той или иной причине главное действующее лицо отказалось от всех этих способов, а последний из них был в тот момент невозможен. В конце концов, проблема была решена няней Сандера, мисс Барбарой, которая однажды оказалась на веранде после полудня, когда Бенедикт сидел там, обмахиваясь и потягивая к Смилле. «Вы мистер Бенедикт?» — заявила она, плюхаясь с дородным телом Матроны в кресло напротив и доливая в свой стакан с лимонадом на 3 пальца к Смилле. «Приятно встретить вас здесь. Я думала, вы в библиотеке с мальчиками работаете над этим сверхсекретным проектом «Мясо кенгуру» или как там его?» «Как можете убедиться, я не там», — буркнул Бенедикт, разглядывая свои колени. «Ну, иногда как раз хорошо пропустить часок. Сидеть, расслабиться, отдохнуть от охоты на Виктора Корга». «Извините, вам не полагается знать о проекте. Он сверхсекретный и особо важный. И молчок о нем я знаю». Бедняжка Сандер говорит о нем во сне каждую ночь так много. Видите ли, я укладываю его каждый вечер и сижу там, пока он не уснет, бедное дитя. Да. Все-таки, пожалуйста, не говорите о проекте. Почему? Разве с ним что-то не так? Не так. Почему же? Из-за меня, если хотите знать. У меня какая-то блокировка. Сила не приходит, когда я ее зову. О, как печально. И вы больше не сможете подглядывать в сознание других людей? Точно. Дорогой мой. Ну тогда давайте поговорим о чем-нибудь другом. Я вам когда-нибудь рассказывала о тех временах, когда я была самой дорогой куртизанкой на Сардида 5. Голова Бенедика медленно повернулась. Нет, сказал он. На том самом Сардида. О, да, блестящая порочная Барби, Бэби-попрыгунчик, так они меня называли. Они еще пели баллады, вы, наверное, знаете. Да, я слышал их. Ну, кое-какие строфы. Выпейте-ка еще. Однажды отчеканили монету с моим изображением. Теперь она, конечно, предмет вожделений коллекционеров. Я там во весь рост, между прочим, телесного цвета. Вот я ношу ее на цепочке. Наклонитесь поближе, цепочка короткая. Очень интересно. А как все это произошло? Ну, все началось со старого плури-иван-теста, банкира, экспортно-импортного теста. Видите ли, у него долгое время была эта синтетическая штука, на которую можно надувать, сходящая за женщину. Но когда он начал стареть, почувствовал, что, пожалуй, кое-что упустил. И в один прекрасный день он послал мне 10 дюжин хоровийских орхидей и алмазную подвеску вместе с приглашением пообедать с ним. Вы согласились, конечно? Естественно, нет. Во всяком случае, не с первого раза. Я видел, что он чертовски раззадорен. Ну и что было дальше? Подождите, я приготовлю себе еще стаканчик. Тем же вечером Линкс в задумчивости забрел на веранду. Он увидел там мисс Барбару и рядом с ней плачущего Бенедика. «Что тревожит твое спокойствие, брат мой?» – вопросил он. «Ничего, совсем ничего. Все чудесно и прекрасно. Моя сила вернулась. Я чувствую ее!» И он вытер глаза рукавом. «Благослови тебя, огонь, мудрая леди!» — с чувством заговорил Линкс, схватив руку мисс Барбары. «Твои простые слова больше сделали для излечения моего брата, чем вся эта высокоумная медицинская электронная братья, доставленные сюда с огромными расходами. Добродетель живет в твоих черечах, и чувство твое самое угодное огню». «Спасибо, я верю». «Пойдем же, брат, примемся вновь за нашу работу». «Да, пойдем. Спасибо, блестящая Барби». «Не стоит». Глаза Бенедика затуманились, как только он взял в руки потрепанный кровяной насос. Он откинулся назад, поглаживая его. На крыльях носа выступили влажные пятна. Они росли, как хорошо питающиеся амебы, делились и каплями устремлялись вниз, чтобы разведать окрестности его верхней губы. Бенедикт глубоко вздохнул. «Я там». Он моргнул и облизнулся. «Ночь. Поздняя ночь. Примитивное жилище, глиняная штукатурка, в ней клочья соломы. Все огни потушены ради одного выходящего из машины». «Машины?» – спросил Линкс. «Какой машины?» – спросил Сандер. «Кинопроектора. Фильм на стене. Планета большая, заполняющая весь кадр. Пятно огня на планете в верхней части кадра, в 3 местах». «БХВ-7. 6 дней назад». «Береговая линия справа идет вот так, а слева вот так». Его указательный палец чертил в воздухе. «БХВ-7», — сказал Сандер. «Счастлив и несчастлив в одно и то же время. Трудно отделить одно от другого. Так, чувство... чувство вины. Ну и удовольствие тоже. Мщение. Ненависть к людям. Мы сейчас прокручиваем ленту. Вспышки пламени, много вспышек. Ярко, как хорошо. О, хорошо, это научит их. Будут знать, как захватывать то, что принадлежит другим. Убить расу. Проектор гудит. Он раскалился, скверно пахнет. Собака лежит на нашей ноге. Нога затекла, но мы не хотим тревожить собаку, ведь она любимая вещь. Мало ее единственная игрушка, живая кукла. Она почесывает собаку за ухом передней конечностью, и собака любит ее. Свет падает вниз. На них ясно, вот они. Бриз теплый, очень теплый. Вот почему мы без рубашки. Бриз шевелит занавесь с кистями. Нет никакой преграды силового поля, оконного стекла. Насекомые жужжат вокруг проектора птеродактиля. Тени на горящем мире. Какие насекомые? Линкс. «Сможете ли вы видеть, что находится за окном?» – спросил Сандер. «Снаружи деревья. Короткие. Одни очертания. Приземистые. Непонятно, где начинаются стволы. Листва слишком плотная, слишком густая. Крошечная луна. Нечто подобное этому на холме. Его руки изобразили луковицу, насаженную на обелиск. Не знаю, на каком расстоянии, какого размера, какого цвета, но из чего сделано. А название места в мыслях Корга есть?» Если и прямо дотронуться до него своими руками, я знал бы название, знал бы все. А таким способом только восприятие, еще поверхностные мысли. Он сейчас не думает, где он. Собака перекатывается на спину и сходит с нашей ноги. Ой, господи, наконец-то. Мало почесывает животик щенка, милая моя смуглянка. Он дергает задние лапы, словно его чесали там, где укусила блоха. Виляет хвостом. Дилк, имя щенка. Она дала ему это имя, любит его. Он похож на одного из его детей, которого убили. Ненавистные люди. Она, человек, лучше, чем... Не убивает живых для наживы, для межзвездного правительства. Лучше, чем люди, лучше. И насекомые светятся на носу Дилка. Мало смахивает его. Сегментированные две пары крыльев, миллиметров пяти в длину. Розовый пузырь спереди, светящийся и жужжит, когда оно движется. Сколько входов в то место? Два. По одному дверному проему в каждом конце хижины. Окон. Два. На противоположных стенах, которые без дверей. Я не могу ничего увидеть через другое окно. На той стороне слишком темно. Есть еще что-нибудь? На стене меч. Длинная рукоятка, очень длинная, двуручная даже. Может быть, длиннее 3-4. Но лезвия короткие, их два. Рукоятка в середине, и каждое лезвие прямое, двустороннее, длиной с локоть. Рядом с ним маска. Какая? Нет, слишком темно, трудно увидеть. Лезвия блестят. Маска странная. Выглядит как букет. Масса маленьких цветов. Нельзя разобрать детали. Хотя проектор издалека довольно сносно проецирует на стену. Мало беспокойно. Вероятно, не нравится фильм, или, может быть, не смотрит его, или он ей надоел. Глаза у нее разные. Сейчас она трется носом о наше плечо. Мы наливаем ей в чашку, наливаем стакан себе, она не пьет. Мы смотрим на нее, она опускает голову и пьет. Грязный пол под нашими сандалиями, плотно утоптанный. Много белых камешков в нем. Стол простого дерева. Проектор шипит. Изображение блекнет, опять вспыхивает. Мы трем наш подбородок. Нужно побриться. А черт с ним, с бритьем. Нас не ждут никакие инспекции. Глоток один, другой, все прошло. Еще. Сандер вставил кассету в проектор, прокручивал ее и останавливал, прокручивал и останавливал, прокручивал и останавливал. Он проверял свой каталог миров. «Снаружи?» – спросил он. «Луна движется вверх или вниз, или поперек неба?» «Поперек. Справа налево или слева направо?» «Справа налево. Она прошла около четверти после зенита. Какая она из себя?» «Оранжевая, с тремя черными линиями. Одна начинается у 11 часов, пересекает четверть ее поверхности, спускается прямо вниз, поворачивает обратно к 7. Другая начинается у 2 часов, спускается к 6. Они не встречаются. Третья маленькая перевернутая буква «С» в правой нижней четверти. Небольшая луна, но ясная очень. Нет облаков». «Какие-нибудь созвездия вы можете различить?» – спросил Линкс. «Голова сейчас повернута не в том направлении. Вообще долго не поворачивалась к окну. Сейчас слышен шум издалека. Дребезжание резкое, почти металлическое. Мы представляем себе шестиногую тварь размером по пояс человеку, красновато-коричневая шерсть. Может ходить по земле на 2, 4 или 6 ногах. Хотя спускается на землю нечасто. Живет высоко на деревьях. Яйца кладущие, зубастые, плотоядные. Маленькие глаза, черные, большие ноздри. Неприятные, но для человека не опасные, легко пугается». «Он на Тистоне, в пятом мире системы Блейка», — сказал Сандер. «Сейчас ночь, значит, он на континенте Диденлан. Луна Бабри, прошедшая сейчас зенит, говорит, что он на востоке. Миларская мечеть указывает на мелкое исламское поселение». Клинок и маска, кажется, хартанские. Я уверен, их привезли с центра материка. Известняковые вкрапления означают, что он в окрестностях Ландеара. Он мело-исламский. Ландеар на реке Диста, северный берег. Вокруг сплошные джунгли. Даже те, кто ищет уединение, редко удаляются больше, чем на 8 миль от центра города. Население 153 тысячи. И меньше всего он заселен на северо-западе. Там скалы и... Прекрасно. Так вот где он. Теперь мы поступим просто. Он, разумеется, приговорен к смерти. Я думаю... Нет, я знаю, что полевой офис СРМФ находится на второй планете Кагишевой системы. Нирер. Вот-вот. Так, посмотрим. Исполнителями к приговору будут назначены два агента. Они посадят свой корабль к северо-западу от Ландеара, отправятся в город и узнают, где поселился человек со странным четвероногим, явившийся дней 6 назад. Затем один агент войдет в хижину и выяснит, на месте ли Корга. Он немедленно удалится, если Корга там, и даст знак другому агенту, который будет прятаться за теми деревьями или где-нибудь еще. Затем второй выстрелит зажигательной гранатой в незащищенное окно. Первый же агент в это время займет позицию на безопасном расстоянии за северо-восточным углом здания, контролируя дверь и окно. Второй будет двигаться к юго-западу, чтобы сделать то же самое. Каждый будет вооружен 200-канальной ручной лазерной пушкой. Вот и все. Сейчас я сообщу об этом в ЦРМФ по мгновенной связи. Мы вычислили его. Он почти выбежал из комнаты. Бенедикт, все еще погруженный в мысли Корга, бормотал. Не бойтесь, моя смуглая леди. Он ведь щенок и просто воет на луну. Через 31 час 20 минут Линкс получил и расшифровал два кратких сообщения. Исполнители прошли путь всего живого. Кенгуру прыгнул вновь. Линкс облизал губы. Его товарищи ждали, что он им скажет. Они достигли успеха, сделали свою часть дела, сделали ее тонко и хорошо. Это Линкс упустил добычу. Он осенил себя знаком огня и вошел в библиотеку. Бенедик уже знал и мог бы рассказать. Руки маленького паранорма лежали на трости Линкса, и этого было достаточно, одного этого. Линкс склонил голову. «Мы начнем снова», — сказал он им. Способности Бенедика, пожалуй, более сильные, чем когда-либо прежде, пережили сжатие континуума еще 7 раз. Затем он описал новый мир, большой и густонаселенный, яркий, ослепляющий, под бело-голубым солнцем. Повсюду желтый кирпич, неодебенская архитектура, окна зеленого стекла, пурпурное море. Вообще не задача для Сандера. Мир Филиппа, назвал он его, затем назвал им город Делс. «В этот раз мы сожжем его», — сказал Линкс и вышел из комнаты. «Христиано зороастриец», — вздохнул Бенедикт после того, как Линкс ушел. «Я думаю, у него комплекс огня». Сандер крутил глобус и рассеянно наблюдал за его вращением. «Я не предсказатель», — продолжал Бенедикт, «но ставлю 3-1, что Корга ускользнет опять». «Почему же?» «Когда он отбросил человечность, он стал чем-то меньшим, чем человек. И большим. Он не готов умереть». «В смысле? Я держу его сердце». Он махнул на него рукой, а вместе с ним на все человеческое. «Сейчас он непобедим, но однажды он потребует его обратно, тогда он умрет. Может, все будет совсем по-другому?» «Я чувствую. Есть разные врачи, и среди них патологи. Они ничем не хуже других, но владеют только тьмой. Я узнал людей, узнал многих из них. Я не претендую на то, чтобы знать о людях все, но слабости, да». «Я их знаю». Сандер повернул свой глобус и ничего не ответил. Он выжил, проклиная. Когда он лежал там, в сточной канаве, в горящем, взрывающемся, обрушивающемся вокруг него мире, он проклял этот мир и всякий другой, и все сущее в них. Потом был еще один взрыв. И пришла тьма. Двухлезвийный хартанский меч, вращаясь в руках Корга, разделил надвое первого исполнителя ЦРМФ, едва тот показался в дверном проеме. Мало учуял его приближение благодаря ветерку, веявшему через открытое окно. Второй упал до того, как граната могла быть пущена в ход. Корга сам имел лазерную пушку, доставшуюся в наследство от службы, и сразил исполнителя, стреляя сквозь стену и два дерева в направлении, указанном малой. Затем кенгуру покинул Дистон. Но Корга встревожился. Как они сумели найти его так быстро? И раньше случались стычки с ними, со многими из них, не раз и не два. Но Корга был осторожен и не мог увидеть, где ошибся, не мог понять, как ЦРМФ нашла его. Даже последний наниматель не знал его местонахождения. Он потряс головой и ввел корабль в сверхсветовой режим, направляясь к миру Филиппа. Чтобы умереть, надо уснуть и не видеть снов, а Корга не хотел этого. Он сделал так, чтобы войти в сверхсветовой режим и выйти из него в случайных направлениях. Он надел Мале золотой ошейник с приемопередатчиком в пряжке, вставив другой в свое кольцо смерти. Он обменял массу валюты, оставил кенгуру на попечении почтенного контрабандиста на неприсоединившихся территориях и пересек весь мир Филиппа, остановившись в Сделзе у моря. Он любил ходить под парусом, ему нравились пурпурные воды этой планеты. Корга снял большую виллу около Делских притонов, трущобы с одной стороны, ривьера с другой. Такое было ему по душе. Он еще видел сны. Он еще не умер. Возможно, во сне он услышал звук и проснулся сидящим на краю постели со смертью, зажатой в руке. «Мало?» Она ушла. Звук, который он слышал, был скрипом закрывающейся двери. Он включил радио. «Что случилось?» «У меня ощущение, что за нами опять следят», — ответила она через кольцо. «Правда, только ощущение». Ее голос был удаленным и слабым. «Почему ты не сказала мне? Вернись сейчас же». «Нет. Ночь — мое время, и я могу двигаться бесшумно. Я проведу разведку. Что-то есть, раз я испугалась. Возьми оружие». Он послушался, и когда подходил к двери, они ударили. Он побежал. Когда он выбегал через главный вход, они ударили еще раз. И еще. Позади него был ад, и он обрушивался ливнем штукатурки, металла, дерева и стекла. Потом ад был вокруг него. В этот раз они предпочли осторожность. Не сближались с ним, а бились с дистанции. В этот раз они парили в вышине, прикрывшись силовым полем, и низвергали огненные реки разрушения. Что-то ударило его в голову и в плечо. Он, пошатнувшись, упал. Его ударило в грудь, в живот. Он прикрыл лицо и покатился, стараясь встать. Неудачно. Он заплутал в языках пламени. Поднялся на четвереньки, побежал, упал. Еще раз поднялся, побежал, опять упал. Пополз, снова упал. Когда он лежал там, в сточной канаве, в горящем, взрывающемся, обрушивающемся вокруг него мире, он проклял этот мир и всякий другой, и все сущее в них. Потом был еще один взрыв. И пришла тьма. Они думали, что добили его, и радость их была велика. «Вот и все», — сказал Бенедикт, улыбаясь сквозь слезы. Поэтому тот день они отпраздновали, и следующий. Но тело Корга не было обнаружено. Правда, почти полквартала лежало в развалинах, и не удалось найти 11 местных жителей, так что казалось вполне уместным допустить, что казнь совершилась. ЦРМФ, тем не менее, предложила, чтобы трио оставалось вместе на Дамбеке следующие 10 дней, пока не закончатся дальнейшие розыски. Бенедикт смеялся. «Ничего», — повторял он, — «ничего». Но в человеке без сердца есть нечто странное. Его тело не желает жить по тем же правилам, что другие тела, нет. Сверкающее яйцо в его груди – нечто большее, чем просто сердце. Оно – центр совершеннейшей системы. Само мертвое – оно всеведущее насчет того, что живет вокруг него. Оно не всемогуще, но у него есть силы, неподвластные живому сердцу. Когда его датчики донесли об ожогах и ранах, оно мгновенно перешло в критический режим. Оно перевело себя на предельный уровень работы. Оно стало флагом, трепещущим внутри урагана. Железы отвечали ему и вливали в тело в новые соки. Мускулы сокращались, как под воздействием электричества. Корга лишь наполовину сознавал нечеловеческую скорость, с какой двигался сквозь вихри жара и град обломков. Все это раздирало его плоть, но он не чувствовал боли. И он не чувствовал ее, пока не добежал до конца улицы и не рухнул в сточную канаву. Яйцо подсчитало издержки акции, сочло, что цена была исключительно высока, и предприняло срочные меры, чтобы обеспечить инвестиции. Вниз, вниз посылало оно его, в глубины субкомы. Стандартно устроенные люди не могут решить весь день, хотят они спать, однако вечером ложатся и засыпают. Врачи могут вызвать сон комбинацией наркотиков и сложной машинерии. Но Корга не нуждался в этом. Имплантированный в его организм комплекс выживания сам знал, что делать. И этот комплекс решил, что Корга должен идти глубже, чем только на уровень комы, который могло бы допустить сердце. И комплекс сделал то, чего не может сердце, пока был в состоянии. Он швырнул Корга во тьму сна без сновидений, тьму полной бессознательности, потому что жизнь его могла бы придерживаться теперь лишь на грани самой смерти, и только там могла бы укрепиться и вырасти вновь. Так что войти в пределы царства смерти, вдохнуть ее холода было необходимо. Поэтому Корга лежал мертвым в сточной канаве. люди стекаются к месту любого несчастья. Люди с Ривьеры непременно задержатся, чтобы облачиться в свои лучшие одежды для подобного зрелища. Люди трущоб не задерживаются. Их гардероб не столь обширен. Один, правда, был уже одет и случился поблизости. Его звали Зем. Когда-то он имел другое имя, но все, что имел, он забыл. Он брел, пошатываясь домой из бара «Земляк», где только что благополучно оставил изрядную часть гвардейского пенсионного чека за этот месяц. Затем был взрыв, но прошли секунды, прежде чем он осознал это. Бормоча, Зем остановился и с трудом повернулся в направлении шума. Потом он увидел языки пламени. Он посмотрел вверх и заметил парящую сверкающую сферу. Ему что-то смутно припомнилось, он вздрогнул и продолжал смотреть. Спустя минуту он увидел человека, бегущего с фантастической скоростью сквозь пылавший ад. Человек упал на улице, пытаясь зарыться в землю, и шар улетел. Впечатления, наконец, оформились, и давний рефлекс заставил его приблизиться. Неуничтожимые синапсы в его оплывшем мозгу вызывали страницу за страницей. Страницу за страницей полного гвардейского полевого руководства по немедленной медицинской помощи. Он опустился на колено около тела красного от ожогов, крови и отсветов пожара. «Капитан!» — сказал он, вглядевшись в худое лицо с закрытыми глазами. «Капитан!» Он поднес ладони к лицу и отнял их уже мокрыми. «А рядом, здесь, у нас, не знал». Он попытался расслышать сердце в этой груди, но не услышал ничего. «Павший! На палубе мой капитан лежит. Павший, хладный, мертвый. У нас рядом даже...» Его сотрясали пьяные рыдания до тех пор, пока не охватил приступ икоты. Тогда он унял дрожь в руках и приподнял веко капитана. Голова Корга дернулась на 2 дюйма влево, подальше от яркого пламени. Человек облегченно рассмеялся. «Вы живы, Кэп, вы еще живы!» Вещь, которая была Корга, не ответила. Изогнувшись от напряжения, он взвалил на себя тело. «Не двигайте пострадавшего, вот что сказано в руководстве, но вы пойдете со мной, Кэп. Теперь я помню. Это было после того, как я ушел. Но я помню все, теперь я помню, да. Они постараются убить вас, если вы выживете. Они постараются, я знаю. Так что я должен двигать пострадавшего, должен. Хотел бы я быть не столь смущенным. Мне жаль, Кэт. Вы всегда были добры к людям, добры ко мне. Угнали хороший корабль, но вы были добры. Старый кенгуру, счастливый кенгуру, да. Теперь мы пойдем, убийца. Так быстро, как сможем. Прежде чем придут они. Да, я помню вас, вы добрый человек, Кэт. Так, согласно расследованию, проведенному ЦРМФ, кенгуру сделал свой последний прыжок. Но Корга задержался на грани сна без сновидений, и крохотные зернышки и яйцо поддерживали его жизнь. 10 дней спустя Линкс и Бенедикт еще оставались с Сандером. Сандер не тяготился их присутствием. Раньше он никогда не работал по найму, ему нравилось ощущение близости людей, разделявших с ним воспоминания о совершенном. Бенедикт не желал покидать мисс Барбару, одну из немногих, с кем он свободно мог толковать о чем угодно. Линкс уже нравились пища и климат, и он решил, что его жены и внуки могут пока воспользоваться каникулами. Именно поэтому они задержались. Возвращение к жизни – смертельно медленное занятие. Реальность танцует танец вуали, и пройдет много времени, прежде чем вы узнаете, что скрыто под всем этим. Если вы действительно когда-нибудь это узнаете. Когда Корга снова смог чувствовать, он крикнул: «Мало!» Темнота. Затем он увидел лицо из давно ушедших времен. «Сержант Эмиль?» «Да, сэр, так точно, капитан!» «Где я?» «В моей хижине, сэр. Вас подпалили». «Как?» «Летающий шар с огненным лучом». «Что с моей малой?» «Дриллин». «Я нашел только вас, сэр. Больше никого и ничего. Это случилось почти месяц назад». Корга попытался сесть, не сумел. Попытался вновь, уже успешнее. Теперь он полулежал, опираясь на локти. «Что со мной?» У вас было несколько переломов, ожоги, рваные раны, внутренние повреждения, но сейчас вы идете на поправку. Я удивляюсь, как они нашли меня так быстро снова. Не знаю, сэр. Может быть, выпейте немного бульона? А позже. Он теплый. Окей, Эмиль, принеси его. Корга откинулся на подушку и закрыл глаза. Затем был ее голос. Он продремал весь день, и голос был частью сна. Корга, ты слышишь? Ты слышишь, Корга? Отзовись! Его рука, кольцо. Да, я, Корга! Он повернул кольцо. Мало, где ты? В пещере у моря. Каждый день я вызывала тебя. Ты жив или отвечаешь мне с того света? Я жив. В твоем ошейнике нет ничего магического. Как ты держалась? Выхожу по ночам, ворую пищу из больших домов с зелеными окнами, похожими на двери, для Дилка и для себя. Щенок тоже жив? Да, в ту ночь он заперт был в загоне. Где ты? Не знаю точно. Около нашего бывшего места, в нескольких кварталах от него, у старого друга. Я должна прийти. Подожди, пока не стемнеет. Я укажу тебе направление. Нет, я пошлю его за тобой, моего друга. Где твоя пещера? Над отмелью, за красным домом, который ты называл уродливым. Там три заостренные скалы. За ними узкий проход, вода поднимается туда, иногда заливает его. И затем свернуть 31 мой шаг, и еще сверху нависает скала. Затем проход идет дальше, и там есть щель в стене. Довольно узкая, надо протискиваться, но она расширяется. Мы здесь. Мой друг приедет к вам, когда стемнеет. Ты болен? Был. Но сейчас мне лучше. Увидимся, тогда поговорим еще. Через несколько дней силы вернулись к нему. Он играл в шахматы с Эмилем и беседовал с ним о тех временах, когда они были вместе в гвардии. Он смеялся в первый раз за много лет, рассказывая по реке Командора о давнем случае в Большом Броле на Сардида-3. И в первый раз за много лет воспоминания не причиняли ему боли. Мало держалась замкнутой и поближе к Дилку. Иногда Корга чувствовал на себе ее взгляд, но когда бы он не обернулся, она всегда смотрела в сторону. Он понял, что Мало никогда раньше не видела, чтобы ее Корга с кем-нибудь дружил, и теперь была озадачена. Он выпил с Эмилем за прошлое, и они в два голоса фальшиво затянули балладу. Однажды ему кое-что пришло в голову. «Эмиль, а на какие деньги мы живем все эти дни?» «Гвардейская пенсия, Кэп!» «Великие огни! Мы объедали тебя! Питание и лекарства, и все!» «И я отложил немного на черный день, Кэп!» «Ясно. Но ты не должен был тратить это. У меня в ботинке за молнией немного денег. Подожди секунду». «Есть! Возьми их!» «Я не возьму, Кэп!» «Да что ты говоришь? Возьми их, это приказ!» «Хорошо, сэр, но вы не должны...» «Эмиль, за мою голову назначена цена, ты знаешь?» «Я знаю». «Изрядное вознаграждение?» «Да». «Оно твое по праву?» «Я не могу выдать вас, сэр». «Тем не менее, вознаграждение твое. Вдвое против того. Я пошлю его тебе через несколько недель после ответа». «Я не могу взять его, сэр». «Ерунда, ты возьмешь». «Нет, сэр, не возьму». «Что ты хочешь сказать?» «Я только думаю, что не могу взять эти деньги». «Почему? Что в них плохого?» «Ничего, только... Только я не хочу ничего из них. Я возьму вот эти, которые вы дали мне за питание и лекарства. Но не больше, вот и все». «О, ну пусть так, Эмиль. Когда-нибудь ты согласишься. Я не навязываю силой». «Я знаю, Кэп». «Еще партию?» «В этот раз я дам тебе вперед слона и три пешки». «Очень хорошо, сэр». «У нас бывали хорошие времена вместе, а?» «Точно, Кэп. Та у кита, трехмесячный отпуск. Помните долину Красной реки и семейку местных разумных существ? А Лебедь-7? Пурпурный мир с радужными женщинами. 3 недели мне понадобилось, чтобы смыть с себя краску. Вначале думал, что это новая болезнь. Великие огни. Если б мог, я бы слетал туда опять». Корга задержал руку с пешкой. «Ты знаешь, Эмиль, я мог бы тебе это устроить». «Что вы имеете в виду?» Корга поставил пешку на место. «На борту кенгуру. Он здесь, на неприсоединившихся территориях, ждет меня. Я капитан, и экипаж, и все вместе в данный момент. Мало помогает немного, но, ты знаешь, мне нашлось бы, чем занять первого помощника. Будет, как в старые времена. Эмиль передвинул коня, поднял глаза, потом опять уткнулся в доску. Я не знаю, что сказать, Кэп. Я никогда не думал, что вы мне предложите должность. Почему мне не использовать хорошего человека? Масса работы, как в старые дни, куча денег, никаких забот. Мы хотим трехмесячный отпуск на Атау в Китае и пишем свои собственные кровавые приказы. И мы берем его. Я хочу снова в космос, Кэп. Очень, но... Нет, я не могу. Почему, Эмиль? Почему? Будет в точности, как прежде. Я не знаю, как объяснить, Кэп. Ну, когда мы раньше сжигали поселение, это были преступники, пираты, нарушители кодекса, вы знаете. Теперь вы сжигаете просто людей, не нарушителей кодекса. Так сказать, обыкновенное гражданское население, а я не смогу. Корга не ответил. Эмиль передвинул коня дальше. «Я ненавижу их, Эмиль», — сказал Корга, помолчав. «Каждого верноподданного из них я ненавижу их всех. Ты знаешь, что они сделали на Бридле с Дриллен?» «Да, сэр, но это было не гражданское население и не горноразработчики. Это был не каждый. Это был не каждый верноподданный, сэр. Я просто не могу, не сердитесь». «Я не сержусь, Эмиль. Я имею в виду, сэр, что есть еще некоторые вроде меня, кто мог бы не думать о поджигательстве, будь оно по кодексу или не по кодексу, но не о способе, каким вы совершаете это, сэр. А мое согласие вычеркнуло бы меня из их списка». «Ха!» Горго передвинул слона. «Так вот почему мои деньги не хороши для тебя». «Нет, сэр, ну, может быть, отчасти. Я просто не могу взять плату за помощь тому, кого уважал, кем восхищался». «Ты говоришь в прошедшем времени?» «Да, сэр. Но я еще думаю, что с вами поступили несправедливо, и то, что они сделали с Дримом, несправедливо и дурно, и подло. Но вы не можете ненавидеть за это каждого, сэр, потому что каждый этого не делал». «Они допустили это, Эмиль, вот что подло. Я способен ненавидеть их всех за одно это. И люди все похожи, все одинаковы. Я сжигаю сейчас без различий, потому что в действительности не важно, кто это. Вина одинакова, одинакова на всех. Человечество в целом преступно». «Нет, сэр, прошу прощения, сэр, но в такой большой системе, как Межзвездная Федерация, не каждый знает, что замышляет и еще и кем-то. Есть такие, кто чувствует то же, что и вы, и такие, кто не спорится во всеуслышание, и такие, кто просто не знает многого из того, что происходит. А если бы вовремя узнали, то не одобрили бы». «Твой ход, Эмиль». «Да, сэр». «Видишь ли, я хочу, чтобы ты принял предложение, Эмиль. Ты был бы хорошим офицером». «Нет, сэр, я не был бы хорошим офицером. Я слишком мягок. Люди у меня разболтались бы». «Печально. Но ведь это всегда так бывает, ты замечал? Добрые слишком слабы, легковесные. Почему так?» «Не знаю, сэр». «Через 2 хода». «Ты знаешь, если бы мне завязать с поджигательством, я имею в виду, и делать что-нибудь обычное, приличную контрабанду на кенгуру, то все было бы окей для меня сейчас. Я устал. Я так чертовски устал, что хотел бы просто уснуть, да, на 4, 5, 6 лет. Вот я и думаю, предположим, я бросил бы поджоги и просто перевозил грузы. Нанялся бы ты тогда ко мне?» «Я должен подумать об этом, Кэп». «Тогда подумай, пожалуйста. Я бы хотел ходить с тобой». «Да, сэр. Ваш ход, сэр». По следам его бы не нашли, потому что он бросил поджигательство. Никто бы не выслеживал его, потому что по книгам ЦРМФ он был мертв. Однако его нашли. Из-за пресыщенности к Смиле и благодаря настойчивости одного из охотников. Накануне расставания высокие души преследовала ностальгия. Как вы помните, Бенедикт никогда прежде не имел друга, а теперь он имел 3 и должен был их покинуть. Линкс поглотил много доброй еды и питья в доброй компании простых людей, чьи неврозы не были отягощены обычной извращенностью, и ему это нравилось. Сандрова сфера человеческих отношений была расширена вдвое, и он постепенно пришел к тому, чтобы рассматривать себя, по крайней мере, как значимую величину в том безбрежном потоке, который раньше был ему известен только как «человечество» или «другие». Поэтому, выпивая, закусывая и беседуя в библиотеке, они вернулись к охоте. «Самый лучший тигр – это мертвый тигр». И, конечно же, в один прекрасный момент Бенедикт взял сердце и держал, как знаток держит произведение искусства, нежно, благоговейно и трепетно. А затем, когда они уселись, в желудок низенького паранорма прокралось странное ощущение и стало медленно подниматься, пока не заставило вспыхнуть его глаза. «Я читаю», — прошептал он. «Разумеется, Линкс». «О, Сандер, я читаю». «Естественно. Он на Дистоне, пятом мире системы Блейка, в туземной хижине в окрестностях Ландеара». «Нет, он на мире Филиппа в Делзе у моря». Оба засмеялись. Линкс раскатистым хохотом, Сандер дробным хихиканьем. «Нет», — сказал Бенедикт. «Он в прыжке на борту кенгуру. Он только что вошел в прыжок, и мысли у него пока еще ясные. Он везет груз серой амбры в систему Таукита, на пятую планету, Толмен. После этого он думает отдохнуть в долине Красной реки на третьей планете, Кардифе. В этот раз вместе с дриллиной щенком у него еще и человек, член экипажа. Я не могу ничего прочесть, но это отставной гвардеец». «Клянусь священным светом великого и славного огня». «Мы знаем, что они не нашли его корабль». «И тело тоже не было обнаружено. Может быть, вы ошиблись, Бенедикт? Прочли кого-нибудь еще?» «Нет». «Что будем делать, Линкс?» «Бессовестный человек мог бы постараться забыть это. Дело закрыто, нам заплатили и нас уволили». «Так. Но если он ударит вновь?» «То это было бы из-за нас. Из-за нашего провала». «Так. И многие умерли бы». «И было бы сожжено оборудование, обмануты страховые компании». «Обмануты из-за нас». «Да. Поэтому мы должны сообщить об этом». «Да, должны». «Это неприятно». «Конечно. Но было бы неплохо поработать вместе в последний раз». «Пожалуй, неплохо». «Очень». «Толмен, система Тао Китая, он только что вошел в прыжок?» «Да». «Я сообщу, и его будут ждать». «Я говорил вам», — сказал маленький паранорм, обливаясь слезами. «Он не был готов умереть». Сандер улыбнулся и поднял стакан своей механической рукой. «Предстояла еще кое-какая работа». Когда кенгуру попал в Тау-Кита, все дьяволы вырвались на свободу. Его ждали три полностью укомплектованных корабля гвардии, таких же, как сам кенгуру. ЦРМФ на три дня подвергла карантину всю систему, поэтому невозможно было ошибиться насчет беновой поганки, когда она появилась на экране. Идентификации не требовалось. Однако лучи тракторов прошли мимо, и первый помощник капитана кенгуру дал залпы всех бортовых орудий разом, во всех направлениях, как только зазвучал сигнал тревоги. Это было одним из небольших усовершенствований корга в системе управления огнем, вызванных масштабом его операций. Никаких предохранителей, при необходимости кенгуру становится кораблем-самоубийцей. Это был одинокий волк без всякого почтения к любой стае. Одна центральная кнопка, тронь ее, и кенгуру превратится в дикобраза с лазерными иглами, поражающими все и вся. Корга готовился к новому прыжку, но это требовало 43 секунд. За это время он был дважды поражен уцелевшим кораблем гвардии. Затем он ушел. Время и случай, которые правят всем и любят иногда выдавать себя за судьбу, завладели эбеновым кораблем, щенком, дриллин, первым помощником Эмилем и человеком без сердца. Корга не установил курса перед прыжком. На это не было времени. Два удара, полученные от корабля гвардии, изменили курс кенгуру и сожгли 23 световых двигателя. Кенгуру прыгнул вслепую и со сломанной ногой. Сжатие континуума терзало экипаж. Корпус сам затягивал дыры в своей шкуре. Они терпели 39 часов и 23 минуты, мучительно приходя в себя и не отрывая глаз от панели управления. Кенгуру выдержал все. Но где они оказались, не знал никто, и меньше всех плачущий паранорм, который следил за сражением и всеми действиями корга, несмотря на сжатие континуума и похмелье. И вдруг Бенедикт испугался. «Он выходит из прыжка, сейчас я должен его покинуть». «Почему?» «Вы знаете, где он?» Нет, конечно. Ну и он тоже. Предположим, что он вынырнет внутри Солнца или какой-нибудь атмосфере на такой скорости. Ну, предположим, он умрет. Именно. Сжатие континуума очень скверная штука. Я никогда не был в контакте с мозгом умирающего человека и, думаю, не смогу этого сделать. Извините, я не стану пытаться. Думаю, что сам мог бы умереть, если бы это случилось. Сейчас я так устал, я просто проверю это позже. С этим он свалился и беспробудно уснул. Итак, сердце Корга вернулось в свой сосуд. Сосуд вернулся в правый нижний ящик Сандорова стола, и никто из охотников не слышал, что ответил Корга своему первому помощнику после выхода из прыжка. «Где мы?» «Комп говорит, что ближайшая цель — это маленький мирок под названием Дамбек, незнаменитый ничем особенным. Мы должны сесть там для ремонта где-нибудь в стороне от больших дорог». Так что они посадили кенгуру и вышли из него, когда охотники спали примерно в 542 милях от них. Они обтачивали гнезда двигателей вскоре после того, как Сандра уложили в постель. Они в трех местах укрепляли корпус, пока Линкс поглощал половину окорока, три бисквита, два яблока, грушу и пол-литра лучшего дамбекского мозыльского. Они восстанавливали цепи, когда Бенедикт улыбался и видел во сне блестящую порочную Барби Бэби-попрыгунчика в дни ее молодости. И Корга взял катер, направившись к городу в 300 милях оттуда как раз в тот момент, когда начало подниматься тусклое солнце Домбека. Заорал Бенедикт, распахивая дверь в комнату Линкса и устремляясь к его постели. «Он!» Затем паранорм лишился сознания, так как к Линксу нельзя было резко приближаться, когда он спал. Когда Бенедикт через 5 минут очнулся, то лежал на кровати, и вокруг него собрались все домочадцы. На лбу у него был холодный компресс, а горло казалось раздавленным. «Брат мой», — смущенно сказал Линкс, — «никогда не стоит приближаться к спящему таким манером». «Но он здесь!» — просипел Бенедикт. «Здесь, на Домбеке. Мне даже не требуется помощь Сандеру, чтобы определить это». «Ты уверен, что не слишком много выпил?» «Говорю вам, он здесь!» Бенедикт сел, отшвырнув компресс. «Это маленький город Колдстрим!» Он ткнул пальцем в стену. «Я был там ровно неделю назад. Я знаю это место!» «Ты увидел это во сне?» «Да пусть угаснет ваш огонь! Я не спал! Я держал его сердце в этих руках и видел все!» Линкс поморщился от такого богохульства, но кое-что прикинул. «Тогда пойдем с вами в библиотеку и посмотрим, сможешь ли ты прочесть это снова». «Вам бы лучше поверить, что могу». В этот момент Корга пил кофе и ждал, когда город проснется. Он обдумывал прошение об отставке своего первого помощника. «Я никогда не хотел никого сжигать, Кэп. Меньше всего гвардию. Простите, но это так. Это не для меня. Оставьте меня здесь и дайте билет домой на Филипп. Это все, чего я прошу. Я знаю, вы не хотели того, что случилось, но если я останусь с вами, когда-нибудь это может случиться снова. Наверняка случится. Они-то как-то выследили вас, а я никогда не смогу сделать это вновь. Я помогу вам починить кенгуру и уйду, простите». Корга вздохнул и заказал второй кофе. Он взглянул на часы в стене ресторана. «Скоро, скоро. Эти часы, эта стена, это окно, тот ресторан, где я обедал на прошлой неделе в Колдстриме», — пищал Бенедикт, влажно моргая. «Не кажется ли вам, что это все сжатие континуума?» «Я не знаю». «Как мы можем проверить?» «Звоните в этот проклятый ресторан и попросите описать их единственного клиента». «Вот это очень хорошая мысль». Он двинулся к блоку связи на столе Сандера. Вскоре, когда все было выяснено, Линкс принял окончательное решение. «Ваш флайер, брат Сандер. Можно мне позаимствовать его?» «Да, разумеется». «Я сейчас позвоню в местный офис службы и закажу лазерную пушку. Им было приказано сотрудничать с нами без вопросов, и приказ еще не отменен. Мои полномочия исполнителя никогда не приостанавливались. Получается, что если мы хотим когда-нибудь увидеть нашу работу законченной, мы должны сделать ее сами». Установка оружия на ваш флайер не займет много времени. Бенедикт, не прерывайте с ним контакта. Он еще должен купить оборудование, доставить и установить его. Следовательно, времени у нас достаточно. Так что оставайтесь все время с ним и сообщайте мне о его передвижениях. Хорошо. Вы уверены, что это правильный путь? Уверен. Когда пушка была доставлена, Корга сделал свои покупки. Когда она была установлена, он загрузил катер и взлетел. Когда она была проверена на пне дерева, от которого тетушка Фэй давно хотела избавиться, он был в воздухе и держал курс на пустыню. Когда он пересекал пустыню, Бенедикт наблюдал его глазами ряды дюн, перекати-поле и разбегающихся крылоподов и следил за приборной панелью. Когда Линкс поднял свой флайер, Малый и Дилк гуляли вокруг кенгуру. Мало удивлялась, что война кончилась. Она не знала, нравится ли ей этот новый Корга, так же, как нравился Корга-Мститель. Еще Мало хотела бы знать, надолго ли это. Она надеялась, что нет. Линкс поддерживал связь с Бенедиком. Сандер пил к Смиле и улыбался. Вскоре Корга приземлился. Линкс мчался над песками. Корга начал разгружать катер. Линкс спешил. «Сейчас я около них, через 5 минут», — передал он. «Так я выйду», — сказал Бенедикт. «Пока еще рано. Извините, но вы же знаете, что я сказал. Мне не хочется быть там, когда он умрет». «Хорошо, я сам смогу взять его отсюда». Как бы то ни было, когда Линкс появился на сцене, он увидел около кенгуру собаку, человека и уродливое, но разумное четвероногое. Первый его выстрел оплавил песок. Человек упал. Четвероногая побежала, и он сжег его. Собака кинулась через люк в корабль. Линкс развернул флайер на второй заход. Другой человек выбежал из-за корабля, где он работал. Человек поднял руку, и последовала вспышка света. Кольцо смерти на руке Корга использовало свой единственный лазерный заряд. Луч пересек расстояние между ними, пронзил корпус флайера, прошел сквозь левую руку Линкса чуть выше локтя и вышел сквозь колпак кабины. Линкс вскрикнул, поворачивая рычаги, когда Корга устремился в кенгуру. Затем он выстрелил из пушки и опять, двигаясь по кругу, пока кенгуру не стал раскаленным островом посреди моря расплавленного песка. Он сжег и сжег эти руины, а потом вызвал Бенедика Бенедикта и задал ему единственный вопрос. «Ничего», — было ответом. Затем он развернулся и лег на обратный курс, включив автопилот и распечатывая пакет первой помощи. «Он вошел внутрь, чтобы ударить из орудий кенгуру, но я поразил его первым», — сказал Линкс. «Нет», — ответил Бенедикт. «Что значит твое «нет»? Я был там». «Там был и я некоторое время. Я видел, что он чувствует». «И?» «Он вошел за щенком, Дилком. Он взял его на руки и сказал ему: „Прости“». В любом случае, теперь он мертв, и мы закончили. Теперь действительно все, Сандер». «Да, действительно. Все. Ну, давайте тогда выпьем за хорошо сделанную работу, прежде чем расстаться навсегда. Выпьем?» «Выпьем». И они выпили. Хотя от кенгуру и от его капитана осталось не слишком многое, СРМФ позитивно идентифицировало синтетическое сердце, странным образом еще бившееся среди горячих обломков. Корга был мертв. Ему следовало бы знать, кому он противостоял. Можно ли надеяться побить человека, который способен отворить врата вашего разума? Человека, отправившего к праотцам 48 человек и 17 злобных представителей чуждых форм жизни? И человека, который знает каждую богом забытую улицу в галактике? Ему лучше было бы знать это, прежде чем идти против Сандера Сандера, Бенедика Бенедикта и Линкса Линкса. Ему следовало бы знать. потому что их подлинные имена Тисифона, Алекто и Мегера. Они фурии. Они возникают из хаоса и творят мщение. Они приносят смятение и несчастье тем, кто отвергает закон и сбивается с пути, кто восстает против света и попирает жизнь, кто берет силу огня, подобную жезлу молний, в свои слишком смертные руки.